Шейри озадаченно почесал левое ухо, не в силах взять в толк, что на меня нашло. А Мэйр облегченно вздохнул. — Ну, если тебя это не приводит в отчаяние, то все в порядке. Пойдем тогда. До темноты надо добраться до развилки. Ночью я, разумеется, снова хулиганила. В том смысле, что сбежала в глубину собственного подсознания и позволила теням вовсю наслаждаться свободой. Правда, далеко от костра они не уходили, потому что Мэйр и так весь день косился на меня сомнением. Так что я решила, что пока не буду взращивать в нем еще большее подозрение и останусь на виду. Тени не возражали, а Гор, как самый последний, умудрился даже поспать в моем теле пару счастливых часов, после чего вернулся на мостик невероятно довольным и буквально окрыленным надеждой. «Я словно заново родился», — объявил он сходу, едва успев материализоваться на нашей общей площадке. «И сил прибавилось, как после взрослой твари». Я удивленно замерла, разом передумав возвращаться. — Правда? Просто от того, что ты нормально поспал? — Я уже 100 лет этого не делал, — признался Гор, возбужденно раздувая ноздри. — А теперь меня буквально распирает. Давно не чувствовал такого прилива сил. Я растерянно почесала затылок, а потом перехватила сразу 3 умоляющих взгляда и махнула рукой. — Ладно, фиг с вами, пробуйте. Но по обороту не больше. Мне еще самой выспаться надо. «Ты можешь отдохнуть здесь», — с надеждой предложил Бер, тут же получив сочный тумак от Аса. Закрыл рот и сказал спасибо, пока Гайда не передумала насчет оборота, и чтобы я больше не слышал от тебя подобных предложений. «Да я... Ас, погоди! Скажите лучше, как я тут отдохну?» — нахмурилась я, оглядывая пустую площадку. — Здесь ведь даже присесть некуда. Бер торопливо закивал и, прикрыв глаза, что-то сделал. А потом показал мне на появившийся возле дальних перил деревянный лежак с кучей разноцветных подушек и с надеждой посмотрел. — Так лучше? — Намного, — оторопело кивнула я. — И ты с самого начала так мог? — Ты тоже так можешь, — жадно уставилась на меня тень, — все, что захочешь. — Все-все? — Конечно, это же твой разум. — Блин, что ж вы сразу не сказали? Я с досадой хлопнула себя по лбу. Вот почему на мне в первый раз платье было. Хотелось чего-то такого, вот и появилось. Ну, ё-моё, это ж мое внутреннее пространство, мое сознание. И довольно буйное воображение. Что хочу, то и ворочу. И слова против никто не скажет. Оказывается, мне не надо было торчать тут весь день на ногах. Можно было сразу напридумывать себе кресло и посиживать в нем свое удовольствие, попивая молочный коктейль. Я чуть не сплюнула в сердцах, понимая, что еще вчера могла отдыхать тут до умопомрачения. Но потом вспомнила, где нахожусь, и не рискнула засорять сознание всякими гадостями. Затем ненадолго задумалась, почесала репу, поколебалась, а потом взяла, да и создала вокруг красиво задрапированные стены. Потом задумалась еще, благо принцип работы подсознания был уже известен. Вот как ребята перила сделали. А следом создала еще роскошный персидский ковер под ногами, 4 аккуратные кушетки по углам, и один огромный, роскошный раскладной диван, который как-то видела в дорогом каталоге мебели, но на который у меня никогда не хватало денег. Зато теперь... Я с нескрываемым удовольствием оглядела получившийся интерьер. Ух, как мы теперь заживем! Вот уж не ожидала, что когда-нибудь смогу назвать себя магичкой. Но до чего же легко в это поверить, когда любая твоя мысль тут же материализуется и мгновенно подстраивается под желание хозяйки. Вот попросила я ребят сделать площадку с перилами. Они сделали. Пожелала не видеть этой жутковатой черноты вокруг. и по краям площадки тут же выросли крепкие стены.